Однако Варе не было дома. Она уже ушла в институт. А оставить книжку Вариной бабушки Варвары Дмитриевны Люся побоялась. Словом, Люсе не оставалось ничего иного, как нести книгу с собой в институт. Это была неосторожность. И Люся знала, что от этого можем сильно пострадать мы все. Но другого выхода у нее не было. От страха ли перед синявками, ведь если бы кто-нибудь из них обнаружил запрещенную книгу, что бы тут поднялось? Но вид у Люси в этот день был особенно неблагонадежный. Она мчалась по коридору с перепугу, потная, растрепанная, а Люся всегда очень аккуратно одета и причесана. Она торопилась добежать до класса, как будто за ней гонится свора преследователей. Ну и, конечно, надо же такое! В коридоре Люся налетела прямо на ворону. Та ни о чем Люсю не спросила, только по своему обыкновению зловеще тряхнула головой. Люся стремглав влетела в класс. Там никого не было. И чтобы не бежать до своего места, Люся сидит на последней парте, она бросилась к одной из первых парт. Это оказалась моя. И быстро сунула пакет с книжкой о Марксе в ящик моей парты. Сделав это, она вздохнула с облегчением, оглянулась и, похолодев от страха, увидела в дверях ворону. «Это ваша парта!» – проскрипела ворона. «Нет!» «А чья?» «Яновской». «Хорошо!» «Одна только ворона умеет так каркнуть!» «Хорошо, чтобы всякому послышалось, караул, грабят!» «Извольте выйти из класса», — скомандовала ворона. Пропустив Люси в коридор, ворона вышла следом за нею и, подозвав служителя Степу, приказала ему запереть дверь в наш класс на ключ. После того, как Степа исполнил ее приказание, ворона куда-то улетела. Наверное, вид у нее был довольный, как у пушкинского ворона, который с аппетитом мечтает. «Знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый». Все это я, конечно, и поняла, и представила себе уже позднее. А тут, в тесной каморке Данитотыча, Люся плакала и рассказывала так сбивчиво, что я поняла только одно – на нас идет беда. Мы бежим с Люсей наверх. Перед запертой на ключ дверью нашего класса целая толпа девочек. Все удивляются, даже беспокоятся. Почему такое? С каких это пор классы в учебное время заперты на ключ? Наконец появляется ворона. Она шествует панихидно-торжественно. У нее слегка шевелятся ноздри, словно она чует, сейчас нападет на следы каких-то страшных злодеяний. От радостного предвкушения у нее даже чуть-чуть порозовели уши. Щеки у нее всегда восково-желтые. В руках у вороны, как жезл злобной волшебницы, большой ключ от двери в наш класс. За вороной идет явно испуганная наша гренадина. Она перешла с нами с 5 класса в 6, и мы ее по-прежнему любим. «Вот, Агриппина Петровна», — говорит ворона с торжеством, — «полюбуйтесь на дела своих воспитанниц. Вы за них всегда горой стоите, а они...» Ворона отпирает дверь в класс. Все входят, но не идут по своим местам, а стоят, скучившись посреди класса. «В чем дело, Антонина Феликсовна?» — спрашивает, наконец, гренадина. «Я прямо не понимаю, почему вы...» Ворона перебивает ее. «Я застала вашу воспитанницу Сущевскую в ту минуту, когда она рылась в ящике воспитанницы Яновской. Будьте любезны, Грипина Петровна, обследуйте ящик Яновской». Ворона выражается изысканно. «Не обыщите, а обследуйте». И пусть Яновская посмотрит, все ли вещи в ее ящике на месте. Мы с гренадиной идем к моей парте. Вороне, как помощнице начальницы, не подобает самой своими руками обследовать вещи воспитанниц.